Глава 16. Графство. Сила правительства в том, что у них в руках и сама власть, и то ложное учение, которое производит и поддерживает власть. И это ложное учение делает то, что вредной для народа власть считается полезной, необходимой и благодетельной. Лев Толстой. Сколько времени продолжался этот поцелуй и чем бы все обернулось дальше, я не знаю, но нас прервали. Постучавшись, может, заглянул мой помощник и сообщил, что меня срочно разыскивает командующий. «Не бросай меня. Мне страшно. Только с тобой я чувствую себя в безопасности», — сказала она, прижавшись ко мне. «Не бойся. Если хочешь, можешь пойти со мной. Только надень боевой скафандр. Мы все-таки на войне. И умойся, как будешь готова, тебя проводит мой порученец», — сказал я, нежно целуя ее в губы и отстраняя от себя. Отдав необходимые распоряжения, я направился к командующему. В центре за время моего отсутствия практически ничего не изменилось, и когда я с сожалением подумал о том, как мне не хватает настроек в меню обычной нейросети, картинка перед глазами неожиданно мигнула и приняла вид стандартной менюшки. Решив, что с этим разберусь позже, я подошел к столу, за которым шла оживленная дискуссия. Оказывается, за время моего отсутствия, а отсутствовал я 2 часа, с планеты сняли блокаду. В систему вошел флот соседнего королевства, имевшего пакт о военной помощи и защите при нападении. Вместе с флотом прибыл новый губернатор с отрядами наемников. Остатки флота вторжения в спешном порядке уходили из системы, появилась связь с Содружеством. Остатки мятежников в спешном порядке пытались эвакуироваться с поверхности, но большинство кораблей были серьезно повреждены и не могли взлететь, а грузовики, находящиеся на планете, были нами намеренно выведены из строя. За столом активно обсуждалось, как быстро уничтожить вторгшиеся войска. «Командующий, передайте мятежникам, что у них есть 1 час на то, чтобы сдаться, ровно через 60 минут все выжившие наемники будут уничтожены. После истечения этого срока в плен брать никого не будут, а в случае попытки захватить заложников они будут умирать очень долго и мучительно. И что там по королевской семье, выжил кто-нибудь?» Ультиматум уже передали. На месте взрыва обнаружены тела Вильгельма и его сына. В их поместье пока никого не направляли, нет свободных подразделений. Но с учетом бегства наемников, можно сейчас выделить отряд спецназа, который вытаскивал вашу невесту, и усилить его парой отделений тяжелой штурмовой пехоты. Я с Кристиан тоже поучаствую. Она сказала, что там в заложниках должна быть ее мать, нужно попробовать освободить женщину. Я отдал распоряжение, через 20 минут все будет подготовлено к выдвижению, а сейчас допросят выживших пленников, у них может быть информация по поместью. Хорошо, я буду там же, в кабинете. И, развернувшись, отправился обратно, рядом со мной пошли 2 охранников с оружием наперевес и в полном обмундировании. В самом кабинете я принцессу не нашел, но, судя по звукам льющейся воды, догадался, что она в душе, поэтому расположился в том же кресле. Спустя 10 минут из душевой вышла Кристиан, замотанная в полотенце, со спущенными волосами белоснежного цвета. «А я не знал, что ты блондинка». «Ой», — сказала принцесса и скрылась обратно, — «тебе не нравится мой цвет волос?» «Наоборот, очень даже нравится». «А у нас считают бескусицы, если волосы не раскрашены», — сказала она из-за двери. «Ну и пусть ходят, как попугаи, а тебе очень идет». «А кто такие попугаи?» «Птица такая, вся в разноцветных перьях, с виду важная и вроде говорить умеет, а повторяет только гадости». Тут она вышла из душа, переодетая в легкий обтягивающий комбинезон, надеваемый под тяжелый армейский скафандр, в который она и стала облачаться. Я подошел к ней и помог. «Что со мной будет дальше?» — спросила она. «А что бы ты хотела?» «Нельзя такие вопросы задавать молодой девушке, конечно, всего и самого лучшего». «Но значит, у тебя будет все и самое лучшее. А как же ты?» «А что я?» «Я и есть все самое лучшее в твоей жизни». «И ты не прогонишь меня? Я ведь фактически тебя использовала и предала». «Но не по своей воле. Да, и я уже простил тебя. И давай поторапливайся, нас уже ждут», — сказал я, поцеловав ее в губы. «Кто нас ждет?» «Мои люди допросили пленных и выяснили, где прячут твою мать. Сейчас мы с тобой поедем туда и освободим ее. И не бойся, с нами поедут бравые ребята из армейского спецназа». Мы вышли и загрузились в знакомый десантный бот, который сразу же поднялся в воздух и направился в сторону северного полюса в горы. Со мной сразу связался командир отряда. «Ваша светлость, меня зовут сержант Иванов, я командую операцией, какие будут дополнения к плану?» «Ты что, русский? Фамилия у тебя интересная очень». «Не знаю, кто такой русский, но моя семья...» потомственный военный, и мы всегда гордились этой фамилией. Точно русский. С такой фамилией по-другому никак. Так что там по операции? Подлетаем. Коды опознавания у нас есть, они действительно еще сутки. Тихо заходим, всех мордой в пол. Кто против, все равно мордой в пол. Берем все под контроль и ждем дальнейших указаний. Хороший план. При возможности ищем мать моей невесты, ее держат под стражей. Там по плану есть тюрьма, туда заглянем в первую очередь во избежание эксцессов, так сказать. Хорошо, командуйте. Операция по захвату поместья прошла практически без накладок. Небольшое сопротивление оказали три охранника с их начальником, но превосходство в классе вооружения быстро поставило точку и в этом вопросе. Мать Кристиан нашли, как и предполагалось, в тюрьме в подвале. Она была прикована к медицинскому столу и находилась под действием сильных наркотиков. Допросив сразу же одного из охранников, выяснили, что она достаточно сильный псион, ее постоянно держат в таком состоянии. Ее сразу же поместили в медицинскую капсулу, но та не смогла ей помочь. Кристиан очень сильно переживала по этому поводу. После очистки организма от наркотика ей стало только хуже. Обратился за помощью к своей нейросети, ее ответ мне не понравился. Без постоянного употребления этого наркотика она умрет. Единственный вариант – использовать нанороботов из моего организма. Но в моем теле они очень медленно восстанавливаются, и произвести данную процедуру я смогу не ранее, чем через неделю. Поэтому было решено забрать ее с собой прямо в медицинской капсуле. Там ей ничего не угрожало. В поместье выставили новую охрану и, забрав различные документы для изучения, отправились обратно в штаб. В полете мы опять разговаривали с моей невестой. «А что ты планируешь делать дальше?» – спросила меня Кристиан. «В систему прибыл флот Торговой Федерации. Мы сможем через день уже покинуть эту планету и отправимся в Центральные миры Содружества. Мне нужно окончить Академию и подтвердить свое дворянство». «И ты не будешь забирать эту систему под свое управление?» «А как ты это себе представляешь?» «А что ты знаешь об особом статусе аристократии первого десятка?» «Ничего». «А у меня были очень хорошие учителя, и мне приходилось запоминать без использования нейросети очень многое». К примеру, любой аристократ из первого десятка может принять участие в освобождении других земель, подвергшись нападению. И если он достигнет в этом успеха, то при отсутствии или дискредитации законной власти может претендовать на эти земли. А если провести при этом референдум, то и владеть ими полностью и передавать по наследству. Единственный запрет – это на продажу или на передачу этого типа собственности другим людям. Это если трактовать по-простому. Поэтому тебе достаточно высказать свои претензии на эти земли и провести референдум до прибытия суда новых представителей законной власти. И как ты себе представляешь провести референдум без подготовки всего за сутки? Вот ты иногда ведешь себя, как умудренный жизнью старец, а иногда наивный, как 15-летний подросток. Дай мне средний доступ и указ о назначении меня начальником твоего избирательного штаба, и через 6 часов я добьюсь положительного голосования в твою пользу. «Да не вопрос. Секунду. Все сделано». «Что сделано?» «Ты теперь начальник моего избирательного штаба, и допуск я тебе дал». «Но я ведь говорил об этом чисто теоретически». «А за своими выражениями надо следить очень внимательно. А если у тебя все получится, тебя ожидает подарок». «А какой?» «А секрет». «Честно сказать, и сам не знал, но придумать что-нибудь достойное награды собирался». «Ну, смотри». Ты сам напросился, потом не говори, что я не предупреждала. По прилету в штаб я, предупредив всех, отправился спать. Проснулся я через 8 часов и, не открывая глаз, прислушался, кто-то смотрел на меня. Не чувствуя угрозы, я потянулся и открыл глаза. Рядом с моей кроватью сидела Кристиан и смотрел на меня, прищурив глаза. Я взглядом выразил ей вопрос, в чем тут дело. Он тут дрыхнет, понимаешь ли, а я горбачусь, как раб на плантации. «Ну что, наигралась и успокоилась, как я погляжу?» «А вот и нет, распишись», — сказала она, протягивая мне на подпись цифровой документ на планшете. В документе говорилось о создании нового графства, стоял пробел, и принадлежности его герцогу Волкову-Мешиньяку Михаилу Дмитриевичу, а также о присоединении к новому графству всего ближайшего космического пространства. В связи с тем, что в системе на данный момент нет населенных станций и планет с населением более 10 тысяч человек, то и перевод всей системы под сферу влияния графства, согласно закону о звездных системах Содружества независимых государств, а также принятием на себя всех обязательств, взятых перед Содружеством, а также о распространении законов Содружества на всей его территории. Ты хочешь сказать, что вот так вот просто сделала меня владетельным графом, хотя я и являюсь наследным герцогом? Она сидела, рассматривая свои ногти на руках, не обращая на меня совершенно никакого внимания. Потом посмотрела на меня своими удивительно красивыми голубыми глазками, приподняла брови и спросила. «А ты, значит, думал, что я перед тобой просто так распиналась? И мои слова не имели никакой реальной подоплеки. Ну, знаешь, я на тебя обиделась», — сказал это. Она приподняла подбородок и отвернулась в сторону окна. Я быстро залез в сеть, и у меня на голове волосы встали дыбом от увиденного там. Чего только не успела сделать за эти часы моя невеста. Куча видео из разных городов с толпами народа, желающими принять подданство нового графства. И демонстрации рабочих и фермеров, женщины с детьми, благодарившие за свое спасение, и критика бывшей власти, не сумевшей их защитить. И предатель и вор, бывший губернатор, и заговор с работорговцами. Столько всего, и везде мелькает неуловимый Кристиан. «Осознал. Раскаиваюсь. Готов загладить свою вину», — сказал я. «Значит, их сиятельство раскаивается и готов загладить свою вину», — со смешинкой в голосе игриво произнесла моя невеста. «Да. Подай мне планшет, я подпишу документ и буду старательно заглаживать». Она встала с кресла, показательно потянулась, повернувшись боком. Так, чтобы я смог внимательно рассмотреть ее стройную фигуру, взяла планшет и, подойдя, протянула его мне. Я вместо того, чтобы взять планшет, схватил ее за руку и рывком потянул на себя. Поймав и заключив девушку в объятиях, я впился ее губы поцелуем. Она тут же ответила мне и, перевернувшись на бок, оказалась подо мной. Наши дальнейшие действия были похожи на взрыв. Сорвав одежду, мы ненасытно любили друг друга, утонув в океане страсти, любви и нежности.